Мне хотелось выразить свое восхищение вашей работой, мадам, на хорошем французском языке, сказал он. Это не просто копирование, но тонкая интерпретация, которая ничуть не мешает близость к оригиналу. Лиза поблагодарила. Так же, как и вы, я интересуюсь византийской живописью, мадам. Краски Джотто кажутся мне грубыми в сравнении с этой изысканной палитрой. Лиза ответила, что ей, к сожалению, не посчастливилось увидеть Джотто в оригинале. «Давно ли вы занимаетесь зарисовками Кахрия Джами, мадам?» «Скоро 2 года». «О, признаюсь, впервые я вижу такую изящную и тщательную работу. Ведь это новость, мадам. Насколько мне известно...» 2 мая. Чебукли. Кто-то сказал, что жизнь... ряд пропущенных возможностей. Как это верно? Всегда я как будто чего-то жду, сижу на полустанках, по дороге в столицу, не раскладывая вещей, а молодость проходит, да уже и прошла. Где же столица? Вчера была на вернисаже нашей выставки. Какая скука! Я выставила 2 вещи, написанные темперой на мотивы мозаики Кахрия Джами, и недовольна, злюсь, даже плачу. Все это еще так приблизительно, бессвязно, а учиться не у кого. Гордеев, конечно, головой выше других, и работая, я не перестаю сожалеть, что подле меня нет теперь такого неоценимого советника и друга. Вчера на вернисаже я впервые встретилась с ним после возвращения к мужу. Оба были глубоко взволнованы. Я подала ему 1 руку после нескольких секунд потери сознания. Он сел в углу на диване, наблюдая за мной, страшно исхудал, глаза огромные, как на древней иконе, измученный и прекрасный. Меня тянуло к нему, как преступника, к жертве. Я подошла, и мы проговорили больше часа. Сначала было трудно, неловко, потом как-то сгладилось. Он с упоением рассказывал о работе своей и моей, о прошлом ни слова. Я слушала, точно снова была влюблена, а когда ехала домой, как будто еще раз... родного похоронила. «Почему от тебя так давно ничего нет, мой милый? В последнем письме ты беспокоился за меня. Мужчина любит в женщине себя, то есть создание своей воли и воображения. Какой же ты создал меня, дружок? Напиши, ведь в сущности я совсем не знаю себя. Между знать и любить целая пропасть. И почему беспокоишься? Из-за мужа? Большое спасибо за петербургские открытки. Я тебе ревную к Петербургу. Какой ты счастливый! И зачем все тебе одному? И Исааки, и музеи, и белые ночи. И как досадно, что последние дни твоей поездки были испорчены приступом малярии. Кстати, говорят, что турецкие врачи лечат ее превосходно. Да, мне смертельно хочется в Россию, но и страшно, потеряв все знакомства и связи. А теперь новость, или, если хочешь, надежда. На днях, когда я работала в Кахрия Джами, ко мне подошла почтенная пара, как оказалось, весьма известный английский археолог с женой. Он заинтересовался моими зарисовками, поехал даже ко мне в Чебукли и в итоге предложил купить у меня несколько работ. В сущности, это почти решает вопрос о Париже. И деньги были бы уже у меня в кармане, если бы по своей глупой добросовестности я не попросила у него еще несколько дней, чтобы кое-что улучшить, исправить. Теперь тороплюсь. Сейчас понесу письмо на почту, спущусь к Босфору. Он такой голубой сейчас. И воздух, и горы голубые, и дельфины кувыркаются в голубой воде. Я всегда хочу, чтобы ты видел то же, что я, и так же, как я. Нужно кончать. Скорее пиши, мой милый друг. Если будешь в Гаспре, это так близко от меня, только море переплыть. Неужели нельзя будет повидаться? Говорят, иногда берега Турции видны с вершины Ай-Петри. 22 мая 23 года. Чебукли. «Милый, золотой друг, где же ты? Иногда мне кажется, что ты скоро приедешь в Константинополь, и я начинаю ждать тебя, волнуюсь, не нахожу себе места. Вот ты неожиданно вошел, у нас гости, я растерялась, бросилась на шею.